Люба-Любушка. Даже после захода солнца, когда идешь по ночному присмиревшему полю, даже в эту пору снуют над головой и плачут боязливые чибисы. В полевых ложбинах заметно копится туман, все поле звенит кузнечиками, словно сама трава остекленела и звенит без ветра. И хорошо идти домой мимо этих ложбинок и звенящих луговин, хорошо ступать по мягкой дерновой дороге. О чем так печально кричат чибисы? Они ничегошеньки не понимают, эти полевые птицы с хохолками на головах. Они все кричат и летают над тобой и думают, что уводят тебя все дальше от своих гнезд. Но разве страшны для них пропахшие солнцем и высыхающей травой девичьи руки? В доме светло, будто ночь еще не пришла, а только дохнула легонько из-за рощи. Под лавками и за печкой словно кто-то притих, а на столе таинственно и музыкально тоненько поет самовар. Чего только не слышится в этом напеве. Присядь на лавку за стол, прислушайся, и твою душу ознобит на секунду холодный посвист январской вьюги. Потом самовар тихонько прозвенит свадебным колокольчиком, потом затихнет, и вдруг точно запоет песню неведомого бабьего хора, неспетую еще песню. И самую первую песню, которую ни за что не запомнить, так она хороша и так неуловима в этих сумерках. Со двора приходит с подойником в руке мать. Она в синях за открытыми дверями разливает молоко. И слышно, как оно домовито журчит, и кот тяжело спрыгивает на пол, бежит, несмотря на старость, конючит, просит теплого молока. Поет самовар, недопита чашка чая. Босые ноги бесшумно ступают по мягким половикам. «Мам, ну что мне с тобой делать? Говорила ведь, чтоб до меня не обрежалась, я бы сама подоила». «Ой-ой-ой», словно не слыша упрека дочери, притворно плачущим голосом, говорит мать, «с горушкой налила молока-то, иди, прохвост, лакай». Кот пристроился к молочной лужице. Мать запирает ворота, моет подойник оставшимся в самоваре кипятком, ошпаривает вытащенную из рыльца подойника вересковую веточку. «Люба, а, Любушка, шла б, милая, спать, время-то вон уж сколько накачала». В окошко синяка, затянутая марлей, просочился комар. Он летает где-то в темноте, его жалобный звон то приближается, то удаляется. И под этот звон подступает к изголовью усталая ласка сна. Люба засыпает с улыбкой. Последние впечатления яви перешли в сон, и дождевые капли упали на крышу одна за другой и оборвались, словно многоточие на странице хорошей книжки. Под утро над полями и рощей угасли последние вспышки зарниц. Спят деревни, спит холодная дымящаяся речка, далеко в лесу призывно заржала лошадь, потерявшая из виду жеребенка. Сонно пробарабанил в ответ ночной пастух. Тихо в деревне. Но тишина не живет в девичьем сне. Снится Любе большой многолюдный праздник, где переливается множество девичьих лент. Откуда-то издалека летит непонятная волнующая музыка. Мелькают незнакомые, как будто знакомые лица, и будто бы Люба вглядывается в эти лица, ищет и ждет кого-то, но никак не может найти и дождаться. Она бежит на непонятную музыку, ей не хватает сил, а она все глядит в толпу, сердце у нее словно остановилось, вот уже близко, сейчас она увидит кого-то, и все будет хорошо. Все плывет перед глазами, вот что-то мелькнуло. Ой, только скорее бы, ей жарко, она задыхается и вдруг просыпается от сладкой тревожной боли. С минуту лежит, не двигаясь, словно задерживая счастливый, но исчезающий сон. Она сдернула марлю с окошечка, и в синик ударил широкий сноп света раннего утра. Сон прошел, но ощущение сна осталось, и все так же тревожно и сладко таится что-то в груди. Что ей снилось? Праздник, много народу. Нет, это не то, было что-то другое. Она торопилась куда-то, хотела что-то увидеть, что-то мелькнуло, потом все исчезло. Но что она хотела увидеть и кто мелькнул? Нет, лучше не думать. и она, одеваясь, старается думать о другом. Но волнение и радость, испытанные и пережитые во сне, остались и перенеслись в будничную явь.